Вервольф. «Слушай, Талбот, моих людей убивают», — голос его рокотал в телефоне. «Узнай, кто, почему и останови их». «Как?» — я спросил. «Да как угодно», — сказал он. «Но мне бы не хотелось еще о них слышать. Ну, ты меня понял». «Да, я понял. Так меня наняли. То было, представьте, в 20-х 20 века. На Венес-Бич, в городе Ангелов. Гар Рот владел бизнесом в той части мира. Стимуляторы, стероиды и колеса. Все, чем можно закинуться. Загорелые парни, те, что в трусах в облипку. И пышнотелые девки, любители экстрима и групповухи. Все обожали Рота. У него была дурь. И крыша в полиции, дел его не замечавший. И весь пляжный мир, от лагуны до Малибу, был у него в кармане. На его танцполе парни и девки делали, что хотели. О, город тот поклонялся плоти, их плоти. Они веселились, день ото дня. Обкуривались, закидывались, тащились. А музыка была такой громкой, что до костей пробирала. И так и было, когда все началось по-тихому. Разможенные черепа, тела изорваны в клочья. Криков никто не слышал из-за тяжелых ритмов и шума прибоя. В тот год все вновь слушали хэви-метал. Кажется, с дюжину мертвых тел приняло море, с утра пораньше. Рот вначале подозревал конкурентов. Он выставил больше охраны, в воздухе, на земле и на море. Но все повторялось снова и снова. И камеры слежения ничего не дали. Никто не имел понятия, что это было. А тем временем руки-ноги кому-то отрывало, сносило головы с плеч, из пышных грудей выдирались силиконовые прокладки, а на песке валялись сохшиеся от стероидов яички. Словно крошечные обитатели моря, оставшиеся без воды. Рот был уязвлен, в его владениях непорядок. Вот почему позвонил. Переступив через спящих милашек обоего пола, я похлопал его по плечу. Но моргнуть не успел, как дюжина стволов нацелилась в грудь и голову. И тогда я сказал: «Эй, я не монстр. Во всяком случае, не ваш монстр. Пока». И протянул визитку. «Талбот», — прочел он. «Вы тот, с кем я говорил?» «Ну да», — ответил жестко. «А у вас проблемы, и некому их решить. Я предлагаю сделку. Я решаю проблему. А вы отстегнете бабки. Еще и еще. Сколько скажу?» Рот ответил: «Конечно. Мы ведь договорились». «Сколько скажешь? Заметано». «Что до меня, я думаю, это мафия. Евро-евреи, либо китайцы. Ты не боишься?» «Нет», — я ответил. «Я не боюсь». Было мне жаль отчасти, что славных деньков не застал я. Не так уж много их было, тех, кто у него веселился. А если взглянуть поближе, не столь уж они аппетитны, как издали может казаться. Сумерки стали сгущаться, и началась вечеринка. Я говорю: «Ненавистен мне прежде был хэви-метал». Рот отвечает, мол, думал, что ты моложе. «Молодо выглядишь, в общем». Уж очень громко играют, все дрожит и трясется. Я раздеваюсь и жду, притаившись за дюной. Жду день и ночь, день и ночь, день и ночь. «Какого хрена, где твои люди?» — спросил он на третий день. «И какого хрена плачу я? Я никого не видел, только большую собаку». Я улыбнулся. «Что бы то ни было, ведь ничего не случилось», — ответил. «А с места я не сходил». «Это еврейская мафия, точно», — сказал он. «Вот никогда я не верил евреям». И вот третья ночь настала. Луна огромна, и цвет у нее кровавый. Двое играют в волнах, парень с девчонкой. Гормонов в них больше, чем дури. Она смеется, плещет у ног волна. Это было бы опасно, если б убийца сюда каждую ночь приходил. Они с прибоем играют, брыжутся, визжат от восторга. Я слух навострил, чтобы лучше их слышать. Глаза мои зорки, чтобы лучше их видеть. Они охренительно молоды, так и счастливы, что хочется сплюнуть. Самое тяжкое для меня, чтобы за такими смерть раньше всех приходила. Первой она закричала. Диск кровавой луны висел высоко, а накануне луна была полной. Она вдруг упала в прибой, будто в яму, ее засосало. А парень прочь побежал. Прозрачная струйка мочи вытекала из плавок. Бежал, спотыкаясь, крича. Из воды он медленно вышел. Страшный монстр из плохого кино. В руках у него девчонка. Завыл я, как воют большие собаки, и облизнулся. Монстр откусил ей лицо и бросил то, что осталось, на песок. Я подумал. Мясо и химикаты. Как быстро они становятся просто мясом и химикатами, лишь с одного укуса. Люди рота туда подошли, со страхом в глазах, оружием на изготовку. Но он их хватал, рвал в клочья, швырял на песок. Потом, напряженно ступая зелено-серыми, с перепонками лапами, взвыл он. «Мам, это кайф!» «Какая мать!» — я подумал. «Выродить может такое!» А издали слышал ротовые вопли. «Талбот, ты жопа! Талбот, ты где?» Я встал, потянулся и прыгнул на лунный песок. «Ну, привет!» — я сказал. «А, псина!» — ответил. «Сейчас я твои волосатые лапы в глотку тебе же забью!» «Но кто ж так здоровается?» «Я возражаю. Я великое нечто. А ты кто?» «Собачка, что умеет лишь тявкать. Прибью тебя, в хлам разметаю». «Пшел вон, зверь поганый», — сказал я. Он смотрел, не мигая, глаза — две отличные трубки. «Пшел вон, но сказал, кто ж меня одолеет?» «Я», — отвечаю с сарказмом, — «я, конечно. Я из тех, кому это дано». Он был бледен, смущен, уязвлен. В ту минуту я чуть не начал жалеть его. Но из облака вышла луна, и я взвыл. Кожа его была рыбьей, и зубы остры, как акульи, а лапы перепончаты и когтисты, когда, зарычав, он чуть не вцепился мне в глотку. «Да что ты такое?» — спросил он. А еще сказал: «Нет, о нет». И потом: «Блин, так нечестно». А после уже ни слова, да и какие слова. Когда я оторвал ему руку и бросил, а она еще дергалась на песке какое-то время. Великое нечто помчался к воде. Я рванул за ним следом. Море солоно было, а кровь его жутко воняла. Я ощущал эту вонь в моей пасти. Он поплыл, я за ним, все дальше и дальше, и я чувствовал, как что-то сдавило мне грудь, словно мир весь пытался сокрушить мою глотку и голову, мозг и все остальное. И ворочались монстры в воде, пытаясь меня одолеть. Пока мы плыли до заброшенной буровой установки, куда он приплыл умирать. Должно быть, здесь он родился, на вышке той ржавой. И когда до нее добрался, уже подыхал. Я оставил его умирать, стать пищей для рыб, для коварных прионов, мясом опасным. Но пред тем я дал ему в челюсть, а зуб, что сломал ударом, взял себе. На удачу. Тут она налетела, рвала и метала. Почему же странным кажется, что у зверя тоже есть мать? Матери есть у многих. Лет 50 тому были они у всех. Она вопила и выла и голосила в неистовстве. Как я мог это сделать? Рядом присев, ласкала его и стонала. А после мы говорили, пытаясь понять друг друга. То, что потом мы делали, никого не касается. Каждый из нас делал прежде такое. Но что бы то ни было, страсть или схватка, сын ее мертвый уже коченел. Сцепились мы, шерсть с чешуей. Я зубы вонзил ей в загривок, царапал ей спину когтями. Ла-ла-ла-ла-ла. Какая старая песня. И вот выхожу я на берег. Рот уже там. Светает. Бросаю я голову монстра. И глаза его засыпает мелкий белый песок. «Вот ваша проблема», — сказал я. «Как видишь, ее больше нет». «И что теперь?» — отвечает. «Теперь расплата». «Так работал он на китайцев?» — Рот спросил. «Или евроевреев? А может, еще на кого?» «Просто он жил по соседству», — сказал я. «Хотел, чтобы вы шумели потише». «Ты думаешь?» — он спросил. «Я знаю», — сказал я, в мертвые глядя глаза. «И откуда он происходит?» — все спрашивал Рот. Я натянул одежду измученной трансформацией. «Из мяса и химикатов», — шептал я. «Знал он, я лгу. Но волки, они рождены, чтобы лгать. Я сел на песок, я смотрел на залив, на небо в лучах рожденной зари, и грезил о дне, когда мне умирать».